«На Корусанте у нас в самом деле несколько миссий», — произнес Мон Каламари. «Агент Кросс выполняет свою часть, ищет того, кого называют агентом Блэкхоулом, это так. Пройтись по старым нычкам имперской разведки — один из способов обнаружить ублюдка», — пояснил Джихан. «Пока безуспешно», — заметил Афар. «Зато у нас есть опыт в диверсиях против штурмовиков Содружества Пяти Звезд, а в памяти навсегда останется многодневный переход по средним и нижним уровням имперского центра. Так что мы ищем в храме джедаев способ найти уцелевших джедаев», — сказал Мон Каламари, «и убедить их выйти из подполья, присоединившись к борьбе против империи». Кхэм, зайгерианец испытующий, посмотрел на своих товарищей. «Мне кажется, если такой шанс и существовал, то империя о нем знала бы и воспользовалась. Правда, с исключительно противоположными намерениями». «Да», — согласился Олесси. «Они и использовали этот способ, чтобы заманить джедаев в ловушку». Афар помолчал несколько секунд, после чего спросил. «Джедайский маяк, что ли?» «Именно», — подтвердил Бриана Умакк. «У каждого джедая во времена войн клонов был при себе камлинг, настроенный на аварийную частоту храма джедаев. Лишь джедаи знали о том, что это за частота и в каких целях она используется. Судя по хроникам, груда тел джедаев на входе в храм, собранная после завершения операции падения рыцарей, указывает на то, что не такая уж большая это была тайна», — заметил зайгерианец. «Нас предали», — заявил бывший джедай. «Один из нас сотрудничал с императором и помогал уничтожать своих соратников. Вспоминаю десятки инквизиторов и начинаю сомневаться в том, что всего один», — усмехнулся Афар. «Так или иначе, но давайте вернемся к делу», — сказал Кросс. «Коммуникационная система храма, как и все внутри него, собственно, сильно повреждена», — заявил Олесси. «Я и разведчики осмотрели центр безопасности храма. Уйма оборудования либо уничтожена, либо со временем пришла в негодность. Мы можем это починить?» — спросил Бриана. «Починить можно все, что угодно», — заявил Олесси. «Были бы запчасти и желание». «С последним у нас проблем нет», — сказал Кросс. «А вот запчасти. Вот тут должен сразу сказать, что правы были те, кто осуждал джедаев за показную простоту», — усмехнулся Слуисси, зыркнув глазами на стоящего перед ним Мон Каламари. «Те терминалы и рабочие станции, которые я видел, выполнены либо на заказ, либо представляют из себя едва ли не лучшее оборудование последних лет перед войной клонов. Сами понимаете, это стоит не три кредитки. Иными словами, у нас проблема в восполнении утраченного оборудования», — изрек Мон Каламари, моргнув своими огромными глазами. «Ну, не только, на самом деле», — заявил Слуисси. «Я запустил несколько станций в системе маяка от автономных источников питания. Такое ощущение, будто их или электричеством прожарили, или ионной пушкой долбанули, все работает через море ошибок и программных сбоев. Необходимо будет перепрописать немалое количество программ, чтобы запустить весь процесс. Отремонтировать антенны, передающие шины, сам импульсный передатчик тоже в проверке нуждается. Работы столько, что нам минимум несколько недель понадобится для того, чтобы все это хотя бы в рабочую модель привести. И это при условии, что у нас есть хотя бы образец программного кода, частота, чтобы...» Слуисси замолчал, увидев лежащую на массивной ладони Мон Каламари ячеистую пластинку. «Это что, республиканский камлинг?» — уточнил Кросс. «Хранил его почти 30 лет», — пояснил Бриана. «Здесь есть и нужная частота, и требуемые алгоритмы. Допустим, Слуисси мгновенно завладел старым устройством. Теперь осталось решить вопрос с ремонтом или заменой оборудования. Случайные терминалы не подойдут, пока они сделают то, что необходимо, нас уже обнаружат. Чтобы не попасться в руки имперцев, нужны мощные рабочие станции и оборудование с высокой производительностью. Желательно имперское. Чем новее, тем лучше. Не думаю, что после бомбардировки имперцами республиканских военных баз на Корусанте осталось хоть одно место, где наличествуют невостребованные компьютеры последней модели», — задумчиво произнес Кросс. «Можно украсть с баз штурмовиков Содружества, как само собой разумеющееся», — предложил Олесси Суан. «И тогда куколки до поверхности Корусанта взроют все, чтобы нас найти», — покачал головой Кросс. «Им известно, что республиканцы покинули город. Если узнают, что кто-то, а кроме противника, некому, крадут их терминалы, начнутся тотальные облавы. И в храм джедаев они наверняка заглянут», — согласился Бриана Умакк. «Это будет нехорошо. Не так плохо, как если мы застрянем на планете совсем найденным», — возразил Джихан. «После того, как на орбите скопились сотни звездолетов Содружества, свалить отсюда мы сможем разве что верхом на невидимом корабле. Но, насколько я знаю, ни у кого из нас ничего подобного не завалялось. Тогда у нас полно времени на то, чтобы найти необходимое оборудование, заключил Мон Каламари. Составим список подходящих мест. Афар посмотрел на своего друга. Тот, встретившись с ним глазами, мгновенно понял, что хочет сказать зайгерианец. «Не стоит туда соваться», — произнес Кросс. «Но там мы сможем найти все необходимое», — заявил Сагаалшан. «В одном месте. И там полным-полно имперцев», — напомнил Джихан. «Думаю, их станет намного меньше, если вдруг на планете проявит себя 1-2 десятка республиканских диверсионных групп, которые начнут подрывать базы штурмовиков, выводить из строя технику и так далее», — объяснил направление своих мыслей Афар. «Придется, конечно, как следует их измотать, чтобы они начали зачистку в нескольких направлениях, но не натолкнулись на нашу действующую базу внутри храма джедаев. Хотел бы я знать, о чем идет речь», — признался Мон Каламари. «Возможно, что смогу помочь». «Все просто», — вздохнул Джихан Кросс. «Афар говорит сущую правду. На Корусанте есть минимум одно место, где мы можем получить и компьютеры, и все, что нам потребуется для того, чтобы отправить джедайских сигнал. Но там имперцев больше, чем украшения и статуи». «И что же это за местечко такое?» — спросил Олес Сесуэн. «Императорский дворец», — пояснил Сагаалшан. «Я бы даже сказал, что у меня есть план, как заставить имперцев гоняться за собственным хвостом. А мне все больше и больше нравится ваш настрой», — заявил Мон Каламари. «Не хотели бы стать инструктором по выживанию и разведывательной деятельности в Ордене Джинсары?» Зайгерианец прыснул. О чем-то подобном он думал и сам, и даже понимал, что придется к кому-то обращаться за протекцией. А тут вон оно как, сам плывет в руки. «Вам потребуется очень большой кошелек, чтобы платить мне ту зарплату, которую я потребую», — сказал Лафар. «Думаю, я решу этот вопрос, как только мы добьемся успеха», — заверил его Мон Каламари. «И возразить-то нечего, пысы, камрады. Убедительная просьба. Когда осуществляете донат не через Бусти, заклинаю, указывайте для поддержки какой прады, на Бусти или нет, вы скидываете денежку. Тратится львиная доля времени на то, чтобы разобраться во всем и никого не обидеть. Уже были случаи, когда донат с подпиской на га пришедший по сберу, уходил по старому правилу на публикацию на ад, что вызывало замечания, возмущение и даже дикое горение джепу донатерев, которые стимулировали проду именно на Бусти. В который раз напоминаю, донаты на проды на ад и Бусти считаются раздельно, дабы больше никого не обижать и правильно использовать целевые средства. В противном случае, меркантильная нейросеть не будет больше искать виновника торжества и цель для траты средств и будет считать донат благодарностью за то, какая же меркантильная сеть молодец и вообще нужно купить соболиную шубу музе жене. Не надо так, пусть ходит в пуховике, не искушайте меня, камрады, не надо, ибо не обуздан я в желаниях своих, а женщина моя, тем более, заранее благодарен. Глава 22, а это же дождь и спрот, и появилась третья подряд прода благодаря тому, что Гранд-Адмирал Превосходство набрал 3400 лайков, не 4400, как идентификация, но тоже очень хорошо. Верной дорогой идем к продопаду, камрады, не останавливайтесь, и будет вам счастье, какого нет у тех, кто не читает мои книги. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, первый месяц и 13 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год, первый месяц и 13 сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 33 сутки с момента попадания. Орбитальные верфи на планете Вастилтик в секторе Оплавесни поражали своим размахом по сравнению с тем, что было мной увидено на Слуисване. Думаю, те, кто в свое время имел возможность побывать на верфях Куэта, Фондера, Фаероста, Риндели, Дака, Сулуста или Кареллии, так и вовсе сочли бы их крохотными. Десяток автономных станций с тройкой негерметичных стапелей небольшого размера, предназначенные для работы с космическими кораблями не длиннее 600 метров, малое количество орбитальных складских станций, барж, портовых кораблей, крайне неэффективная конструкция ввиду того, что те же орбитальные доки Мон Каламари обладали полной герметичностью стапелей для крупных звездолетов, а потому не требовали от технического персонала работы в скафандрах, и это ускоряло процесс. Проблема была в том, что сейчас эти доки заняты, и доставить их к каждой верфи в Доминионе тоже неправильно. Орбитальные доки, захваченные при Слуисване, как и орбитальные ремонтные мастерские первого и второго типов, это имущество исключительно вооруженных сил Доминиона, и распределены они между Тангреном и системой Картак, то есть в исключительных территориях, защищенных и обороняемых регулярным флотом при максимальном уровне безопасности. Именно там, где трудоустроены многочисленные специалисты, которым можно доверять по причине не только тщательнейших проверок, но и потому, что они уже имеют колоссальный опыт в выполнении подобного рода операций. На них работают только проверенные и перепроверенные многократно разумные, выполняя многочисленные модернизационные программы кораблестроителя Рейназиона. Пока у нас есть время, чтобы завершить ремонты всех пострадавших в последней битве компании звездолетов, этим необходимо воспользоваться. Тем более, что завершатся они к концу текущего месяца. И это будет качественный прорыв в вопросе оснащения регулярного флота современной техникой. Одна из орбитальных верфей планеты Вастилтик. Когда-то здесь могли строить и обслуживать звездолеты и более крупных размеров, чем тяжелый крейсер, как гражданские, так и военные, конечно же, но те времена безнадежно ушли в прошлое. Галактическая империя в прошлом поддерживала в системе и на верфях довольно высокий уровень безопасности, безнадежно канувший в лету после захвата сектора республиканцами. В ходе завоевания сектора, новая республика в значительной мере разрушила местную судоремонтную и судостроительную промышленность, в результате чего немалое количество местных специалистов остались без работы, которую они нашли на других верфях, преимущественно республиканских. А сам Корусант, несмотря на то, что владел сектором довольно продолжительное время, не приложил ни малейшего усилия для того, чтобы нивелировать причиненный ущерб. Конечно, полагать, что крупные верфи были специально уничтожены для того, чтобы компетентные специалисты с высоким уровнем профессионализма покинули эту территорию, где новая республика даже не держала большое количество крупных кораблей, было бы верхом цинизма, однако идею не стоит так просто сбрасывать со счетов, как и то обстоятельство, почему новая республика в принципе проявила интерес к подобного рода малой верфи. Дело тут отнюдь даже не в том, что сектор Оплави смог стать плацдармом для продвижения вглубь новых территорий, секторов на севере галактики, контролируемых имперскими осколками. Причина, по которой новая республика атаковала сектор, и в первую очередь верфи, крылась в стратегических интересах республиканцев, и имела отношение к списку, известному как «Разыскиваются Кракеном». Я уже имел удовольствие ознакомиться с личными делами каждого из 50 разумных, указанных в этом списке, имеющим прямое отношение к безопасности новой республики. Более того, несколько целей, вроде пособника Ха-1, Лона Даниэлла, даже удалось убрать с дороги. Ценности в вопросе клонирования он не представлял, обычная серая посредственность, исполняющая приказы Ха-1. Поэтому, можно сказать, что мы ничего и не потеряли от того, что он был застрелен при попытке его захвата капитаном Мором. А вот еще одно имя вызывало недюжинный интерес, не только у меня, но и у генерала Мадины, томящегося в катакомбах спецтюрьмы. Находиться там ему придется очень долго, вместе с остальными важными пленниками, потому что эта часть плана еще не реализовала себя. Хаем, подумать только, а ведь немало общего. Присутствие Дорна на имперских верфях достаточно, чтобы нейтрализовать все преимущества, которые наши исследования и разработки принесли нам за последние 2 года. Именно такой личный комментарий генерал Эйрин Кракен допустил в отношении инженера Слуисси по имени Тен Дорн, который несколько лет назад дезертировал из Альянса повстанцев, и отправился он не куда-нибудь в неизвестность, а прямиком на верфи Вастилтига. Кракен отметил угрозу, исходящую от знаний Слуисси о военных технологиях новой республики и присутствия инженера на имперском объекте. Из-за безопасности верфи к тому времени новая республика не предприняла никаких попыток задержать Дорна, но затем все же нанесла удар и разорила верфи. Однако, Слуисси так и не нашла, как и не сняла награду за его голову. То есть, как минимум генерал Кракен предполагал, что Тен Дорн выжил и скрывается. Опасность всего одного инженера для стратегической инициативы новой республики объяснялась следующим. Тен Дорн был Слуисси, который работал над проектом Шантипал адмирала Джела Акбара. И проект этот, как оказалось, был напрямую связан с разработкой истребителя SF-01B Wing с полным доступом к объектам верфи расы верпинов в астероидном поле Роши. Иными словами, Слуисси мог дать исчерпывающую информацию о конструктивных достоинствах и недостатках проекта. И, судя по всему, раз бритвы перестали быть для имперцев столь опасны, как сразу же после своего появления, Тендорн все же поделился имеющейся у него информацией с представителями империи. Но создание бритвы – не единственная заслуга Слуисси. Дорн работал над устройством, известным как плоскость сдвига, которая делала бы притягивающие лучи неэффективными. Но до того, как появился прототип подобного звездолета, случилось для Новой Республики страшное. После нескольких столкновений с имперскими войсками Дорн пересмотрел свою позицию по отношению к Альянсу за восстановление Республики и перешел на сторону Империи, точнее, к сорящему деньгами адмиралу Драммелю, ныне покойному. Тендорн покинул верфи Вастилтига незадолго до начала военной кампании по покорению сектора Новой Республикой, но и после нашего установления власти над сектором тоже на рабочее место не вернулся, потому продолжает находиться в неофициальном розыске, но уже за нашими спецслужбами. Помимо того, что Слуисси обладал какой-либо информацией, жизненно необходимой для уничтожения Альянса или Новой Республики, не стоит вот так просто списывать со счетов перспективного разумного, да еще и проимперски настроенного. После захвата промышленности технологий Санти и всех технических данных из архива штаб-квартиры корпораций, не мудрено, что наши специалисты нашли немало интересного и даже перспективного для Доминиона, в том числе и то, что разрабатывалось непосредственно для армии Палпатина, испытывающей нехватку в малых летательных аппаратах. Честно говоря, проектов, начатых и неоконченных лианцами столько, что в очередной раз не хватает специалистов, которые могли бы не просто изучить и скопировать результаты работ, но и творчески их переосмыслить, развить и улучшить. А потому разведка, многострадальная и увешанная задачами с ног до головы, не приставала работать в том числе и в сфере поиска специалистов, которые могли бы развивать не только научную мысль в вопросах крупного кораблестроения, но и истребителей. Техническое дооснащение ТИЭ перехватчиками слабыми дефлекторными щитами и пусковыми установками кумулятивных ракет – это не только не прогресс, это прямое использование уже имеющихся и давно опробированных имперских наработок, полученных с Лианны. Они помогают делать наши перехватчики опаснее и продлевают жизнь пилотам. Но это не прогресс, это фактическая стагнация. Мы радовались тому, что план с Лианной удался, и немалое количество технического персонала перебралось в Доминион. Но это не руководители, как таковые, а младший и средний технический персонал, которые компетентны в вопросах лишь производственного цикла, но никак не разработок. Судя по всему, главные инженеры и разработчики технологий Санти, как и корабелы и крупные специалисты верфи Куэта, отправились на БИС. По своей воле или нет, этот вопрос уже не актуален как таковой. Я стоял перед главным иллюминатором мостика Химеры и смотрел на десятки ребристых корпусов корветов типа «Налетчик-3», производимых на верфях Вастилтига. 30 кораблей, производство которых закончится уже к концу текущего месяца, после чего они будут переданы через военную приемку в регулярный флот Доминиона. Сразу же, как только закончит прохождение всех видов испытаний, а верфи примутся за производство следующей партии этих звездолетов, чтобы шаг за шагом, методично замещать корветы типа ЦР-90 и фрегаты типа ДП-20 в регулярном флоте в качестве звездолетов прикрытия, сопровождения и дальних рейдеров-разведчиков. А карельянские корабли, коих у нас скопилось за последние полгода отнюдь немалое количество, перейдут в ведение сил обороны, как и значительная часть легких сил, захваченных контр-адмиралом Дорьей в битве при Сулусте. Да уж, сколько всего необходимо привести в порядок, а для этого нет ни времени, ни разумных ресурсов. Да и экономика почти на ладан дышит, из-за чего приходится все чаще распечатывать ауродиумную кубышку Сан-ЛР, чтобы поддержать то или иное строительство или заселение новых миров. Но сегодня я прибыл в систему Вастилтик отнюдь не для того, чтобы полюбоваться происходящим на верфях. Сэр, ко мне приблизился капитан Пшель. Капитан Деммингс прибыл на борт Химеры. Он один? Поинтересовался я. Так точно, сэр, ответил командир Химеры, не считая пилотов лямбды с мотиватора. Хорошо, будем ждать его здесь, решил я. Быть может, следует взять его под охрану уже сейчас? Предложил капитан Пшель. Раз уж его отстранили от командования звездным разрушителем, то надо и наручники одеть, привести его сюда под конвоем. В этом нет необходимости, отверг я предположение, рассматривая застывший на геостационарной орбите, в нескольких десятках единиц от моего флагмана, звездный разрушитель под названием Мотиватор. Сэр, но раз Деммингс предатель, то он не должен разгуливать по палубам Химеры, настаивал Пшель. Это небезопасно и, капитан Пшель, я сделал то, что обычно себе не позволял воплощать в жизнь. Я прервал речь другого разумного. Это не бзик и даже не мнимая культура общения. Это банальное уважение к собеседнику и подчиненному. Обрывать изложение мысли – это показатель абсолютного пренебрежения командиром мнения своего подчиненного. Какое может быть доверие и безукоснительное выполнение приказов, если вышестоящий офицер считает за обыкновение игнорировать младшего? Это деструктивный способ управления, который лишь усугубляет непонимание между участниками диалога и приводит к открытой конфронтации и бессознательному саботажу приказов командира со стороны незаслушанного подчиненного. Преждевременно делать выводы относительно виновности капитана Деммингса. Но ведь он упустил эскортный фрегат. Не делайте скоропалительных выводов, капитан, посоветовал я. Предательство – это серьезное обвинение, которое требует доказательств. Но у вас же они есть. Раз вы отстранили Деммингса от командования мотиватором, вы так думаете? Поднял бровь вверх я, посмотрев в лицо смутившегося Кшилю. Мне всегда казалось, что командующий имеет право отстранить командира корабля или любого другого подчиненного ему офицера в случае служебного разбирательства. Что сейчас и происходит? Кшиль, отведя глаза в сторону, посмотрел на сидящего в углу Рукха, почти утопающего в тени переборки, на терпеливо и невозмутимо стоящих на охране рубки штурмовиков, гвардейцев. После Слуисвана еще имперская практика по размещению штурмовиков в критически важных частях военного корабля возобновилась по настоянию Гилада Пиллиона. И ничего против этого я не имел, потому как к этому имелись рациональные предпосылки. Сейчас же необходимо было просто ждать, пока отстраненный командир мотиватора прибудет в рубку на разбор полетов. Внутренне же я прогонял через себя информацию из его личного дела, запрошенного из штаб-квартиры. После битвы при Явине тогда еще командир Деммингс служил во внешнем кольце, главным образом в качестве адъютанта лорда Дарта Вейдера и капитана звездного разрушителя класса «Имперские возмездия». На последнем темный повелитель ситов держал свой флаг какое-то время, пока не получил новый звездолет. В этом качестве Деммингс сыграл заметную роль в охоте за неуловимым флотом повстанцев и окончательном умиротворении планеты Джабим, богатой полезными ископаемыми. Последнее известно тем, что в период войн клонов на ней произошла столь масштабная и кровопролитная битва, затянувшаяся на несколько месяцев, что республиканские войска, не добившись ни одной из заданных целей, отступили с дождливого мира, понеся колоссальные потери среди личного состава и приданной техники. Во времена владычества Галактической империи Джабим также стал местом имперской экспансии и военной кампании, которая привела к значительным жертвам, орбитальной бомбардировке по приказу Дарта Вейдера. Сейчас планета, истощившая свои ресурсы полезных ископаемых, непоколебимо проводила политику нейтралитета к галактическому противостоянию, одинаково агрессивно отвечая на попытки завоевать ее или подчинить. Возвращаясь к капитану Деммингсу, стоит сказать, что он также имел отношение к улаживанию конфликтной ситуации в секторе Хаппих на планете Тис-Шарли, после чего, по настоянию Вейдера, капитан какое-то время исполнял обязанности имперского представителя в секторе в связи с некоторыми трагическими обстоятельствами, которые оставили это место вакантным. В дальнейшем, когда империя стала рушиться, а Гранд Мофф Зиндж объявил себя военачальником, флот сектора Хаппих остался ему верен, а капитан Деммингс сбежал с возмездия и служил адмиралу Драммилю в секторе Эплавис, где был назначен командиром одного из звездных разрушителей, уничтоженного в дальнейшем в бою с республиканцами, захвачен в плен и около года находился в республиканской тюрьме, после чего бежал, вместе с частью своего экипажа, откликнулся на предложение о вербовке и получил под командование единственную имеющуюся в Доминионе нейтронную звезду. Беспрекословно исполнял приказы Моффа Ферруса, пока этот корабль выполнял обязанности его флагмана, после чего, как был сформирован флот обороны Метрополии, а Феликс получил под свое командование звездный разрушитель типа «Прокурсатор», запросил перевод в регулярный флот. Нейтронная звезда, после всех модернизаций ставшая, в общем-то, удобоваримым кораблем, но неоправданно дорогим для перестройки, а потому, с таким типом звездолетов мы больше и дел не хотели иметь, сейчас выполняла обязанности корабля прикрытия для флагмана Гранд Моффа. Потому что, откровенно говоря, Звездный разрушитель типа прокурсатор весьма слабоват для отражения атак истребителей и малых кораблей, а пространство для маневра, чтобы его как следует модернизировать, даже кораблестроитель Зион искал, но не находил. Мотиватор – это имперский единичка, перешедший под наш контроль в ходе охоты за звездным суперразрушителем типа Палач, который, как и многие другие корабли типа имперские фракции Никса Девиана и Ха-1, собирались из обломков на верфи в системе Барпайн сектора Венин. Оригинальный звездный разрушитель входил в состав эскадры смерти Дарта Вейдера, но был потерян, потерпев кораблекрушение на планете Катлис за год до битвы при Эндоре. Проще говоря, еще один мусорный разрушитель, который, как и все другие звездолеты, собранные на верфях Барпайна, изначально подлежали перепрофилированию под интердикторы. Но, захватив необходимое количество звездных разрушителей последнего типа Преслу и Сване, работы в этом направлении были остановлены. Благо, что критических переделок не было совершено, и с момента отдачи приказа о модернизации до его отмены, рабочие на Тангрене лишь успели привести конструкцию разрушителей в порядок, устранив многочисленные недочеты некачественной сборки. Учитывая, что экипаж корабля к тому времени также был сформирован путем микширования, ротации изначальных членов команды и клонов лучших специалистов с других звездолетов, то было принято решение вернуть звездолет в строй в качестве линейного корабля. Фактически, участие в ловушке на украденный эскортный фрегат являлось первым боевым заданием как для самого мотиватора, так и для его экипажа, не говоря уже о командире, который до этого момента возглавлял звездолет, но лишь с ограниченным контингентом подчиненных. Так что предстояло разобраться в причинах, из-за которых капитан Деммингс, который должен был выйти на позицию в секторе Хаппих, опоздал к точке перехвата. Если исходить из позиции, что Джинсары все же могут определять спящих агентов по неясной внутренней угрозе, источаемой человеком, то Деммингс не может относиться к подобного рода категории угроз Доминиона. Он также не клон, его ДНК в порядке. Но списывать со счетов его как потенциального врага еще рано. Завербовать человека можно различными путями, не обязательно клонировать. Можно и просто подкупить, запугать и так далее. Могут ли Джинсары определить это? Не думаю. Есть определенного рода гипотеза, и в беседе с капитаном Деммингом я ее либо смогу подтвердить, либо опровергну. Связано это было с назначением командира в сектор Хаппих еще при Дарте Вейдере. Поэтому пока что не стоило делать преждевременных выводов. Я мог бы отправить капитана в жернова контрразведки, и это стало бы очень быстро известно. Если он виновен, то это будет известно всему флоту, и тогда дознание будет оправдано. Если же нет, то тогда это пошатнет веру как в меня, так и в систему расследования и наказания Доминиона. Гранд-адмирал, капитан Деммингс по вашему приказанию прибыл. Услышал я молодой, но хорошо поставленный голос позади себя. Обернувшись, посмотрел на мужчину средних лет, едва перешагнувшего порог сорокалетия. Высокий лоб, острые черты лица, прямой нос. В его позе и манере держать себя читалось умение держать себя под контролем и не впадать в панику. Умен, сообразителен, расчетлив. Форма опрятна, свежевыглаженная, ни малейшего пятнышка или лишней складочки. Пошито точно по телу, ни волосинки лишней, ни торчащей нитки. Выправка отменная, сапоги и бляха на поясном ремне начищены так, что могли бы посоперничать с панелями освещения. Гладко выбрит, по-уставному подстрижен. Пример человека-аккуратиста. Даже форменная кобура, необходимая для постоянного ношения табельного бластера, изъятого офицерами службы безопасности мотиватора в связи с отстранением от службы до выяснения обстоятельств, находилась в образцовом состоянии. Ни пылинки, ни потертости. На параде бы такого офицера поставили с того конца шеренги, который был бы ближе к зрителям или наблюдателям для создания идеальной картинки. Здесь что-то явно неестественное. Да, человек, особенно военный офицер, командир, должен и обязан являться образцом поведения и внешнего вида для своих подчиненных. Но, в конце концов, у каждого перфекциониста должны быть пределы своей правильности. В противном случае это уже попахивает психическим расстройством. Согласно данным комплексного обследования медиков, которое проходит каждый военный перед подписанием контракта на службу в регулярном флоте, у капитана с психикой все нормально. Никаких расстройств, маний, лишь небольшая тревожность. И сейчас я вижу перед собой человека с картинки не просто так, вольно, «Капитан», — спокойным тоном произнес я, отмечая, что один из гвардейцев беззвучной тенью расположился позади Деммингса, оставаясь за пределами его поля зрения, но пребывая в состоянии готовности нанести удар, если потребуется. «На будущее имейте в виду, что необходимости создавать идеальную картинку в моих глазах для того, чтобы производить впечатление непогрешимого офицера, нет необходимости. Фон мне безразличен, если он в пределах нормы уставов. Фигура важнее». Деммингс как-то даже сдулся, прекратив стоять на вытяжку. Даже складки на форме появились. «Вот, другое дело. Теперь есть все шансы поговорить с человеком, а не маской, за которой он пришел прятаться. Командир из ремотиватор капитан Деммингс». «Я вас услышал, сэр», — произнес командир мотиватора. «Превосходно, капитан», — ответил я, поворачиваясь спиной к командиру соседнего с химерой звездного разрушителя. «Между нами расстояние чуть больше метра. Прекрасная возможность нанести удар в спину и уничтожить верховного главнокомандующего Доминиона. Такой приказ, несомненно, имеют внедренные агенты консорциума Занна, вне зависимости от того, кем, каким образом, при каких обстоятельствах и когда они были завербованы». Прошла минута, но ничего не изменилось. В блеклом отражении на транспаристале фигура Деммингса даже не пошевелилась, не оглянулась, не двинулась с места. Он просто стоял, дышал и ждал. Даже капитан Пшель, стоящий неподалеку, делающий вид, что его интересуют данные на тактической консоли, и тот выражал больше эмоций, чем командир мотиватора. «Что ж, можно начинать. Подойдите, капитан», — приказал я. Деммингс безоговорочно подчинился. Поравнявшись со мной слева, стоя напротив стойки, разделяющей транспаристально-трапециевидные сегменты, он смотрел куда-то вперед и вниз, словно на контрольной панели поляризации написан ответ на все вопросы и решение всех проблем в галактике. «Что ж, начнем. Можете что-нибудь добавить к своему рапорту, капитан Деммингс?» — негромко поинтересовался Траун. Чересчур негромко, по мнению капитана Пшеля. Командиру Химеры, превратившемуся в слух, едва удалось различить вопрос, отсеяв звуки голоса гранд-адмирала от шума работы системы охлаждения терминала. По мнению Пшеля, будь он на месте Трауна, то спустил бы с мерзавца, не выполнившего приказ, уже три шкуры. Но все, что ему оставалось, так это молча стоять перед панелью и делать вид, будто в данных о погрузке припасов на борт Химеры есть что-то гораздо более интересное, чем разговор Трауна и Деммингса. Приходилось давить в себе желание, если не пристрелить идиота Деммингса, то оторвать ему голову. Меньшего этот недоумок не заслуживал. И это представитель тех немногих вышколенных десятилетиями службы в имперском звездном флоте офицеров, по сравнению с жестким, но понимающим Шахаши, целеустремленным Дорьей, идущим напролом Мором, понимающим Абиссом, трофеющим все, что не закреплено сваркой, электромагнитами и законами бытия Штормейром или же добрячком Брандеем, Деммингс хуже, чем любой из молодых командиров, отучившихся на срочных курсах и прослуживших под командованием Трауна несколько месяцев. Деммингс не справился с приказом. Да он просто некомпетентен, если не является предателем. Такого следует пинком выгнать с мостика звездного разрушителя, посадить на патрульный корабль с экипажем из нескольких человек и отправить на орбиту самого дальнего и занюханного гарнизона. И то не факт, что наберется мозгов. Как этот человек вообще мог командовать возмездием, когда на его борту был сам Дарт Вейдер? «Никак нет, сэр», — напряженно проговорил Деммингс. «Невыполнение вашего приказа и невыход на точку перехвата в назначенное время — это целиком и полностью исключительно моя вина. Мне это известно», — сказал гранд-адмирал, посмотрев на стоящего рядом с ним офицера. Траун на секунду дольше необходимого задержал на нем взгляд и вновь отвернулся к иллюминатору. «Можете назвать причину, по которой вас нельзя вслед за отстранением от командования отправить на разбор в военную контрразведку с последующим позорным увольнением?» С губ Деммингса сорвался едва слышный стон, а его фигура начала сутулиться, словно на его плечи рухнул какой-то груз. «Никак нет», — еще тише повторил капитан мотиватора. «Прошу лишь учесть, что рапорт о сложении с себя обязанностей по командованию мотиватором я написал сразу же после того, как разрушитель выдвинулся к цели с запозданием. Мой старший помощник сделал все, чтобы нивелировать разрыв по времени. Неудача – целиком и полностью моя вина». Следующие несколько минут единственным звуком на мостике Химеры было шушуканье вахтенных за спиной Пшеля, столь тихое, столь незначительное, что только наметанное ухо командира разрушителя улавливало, что его подчиненные сейчас, сидя перед своими пультами управления, тоже наблюдают за происходящим на центральном помосте. Это неправильно. Шелли обернулся и тяжелым взором, которому научился, пока служил на Химере старшим офицером под началом Гила де Пиллиона, обвел своих подчиненных. Те мгновенно перестали заниматься ерундой, уткнувшись в мониторы. Тогда удовлетворенный капитан воззрился на своего коллегу. Деммингс стоял с каменным лицом. Воображение Шелли отказывало. Он никак не мог придумать способ наказания, который провозгласит Траун. Дарт Вейдер, судя по рассказам тех, кто служил под его началом, даже до разговора и мучительной тишины размышления не снизошел бы, придушил бы за преступную халатность прямо на мостике. А Траун? По пальцам одной руки можно пересчитать все случаи, когда гранд-адмирал казнил подчиненных в подобных ситуациях. Гораздо чаще он придумывал какие-либо изощренные наказания, которые, между прочим, расходились по флоту со скоростью света и, что интересно, всегда находили отражение в действиях офицеров в отношении провинившихся подчиненных. Подполковника Астериона, который теперь возглавляет СБД, контрразведку Доминиона, за неподобающее поведение гранд-адмирал заставил выполнять упражнения по сгибанию и разгибанию рук в положении лежа. Как только об этом стало известно на флоте, типично армейское наказание получило столь широкое распространение, что в прошлом году за пару месяцев на борту каждого корабля, вне зависимости от наполнения его молодыми кадрами, физическую форму, подобающую по имперским нормативам, приобрели абсолютно все. А уж как это отразилось на отношениях командиров и подчиненных, словами не описать. Капитана Мора, который проявил ненужное рвение и допустил большие жертвы во время атаки на планету Кайфел и захват куатовских гипердвигателей, гранд-адмирал заставил упражняться в тактическом мастерстве, присылая ему свои соображения по тактике. И вроде бы они даже никуда не вошли, нигде не использовались. Поговаривали, что это просто прихоть Трауна по занятию чрезмерно амбициозного и самовлюбленного капитана ненужной работой, чтобы выпустить пар. Так ведь нет, оказывается, что эти теоретические выкладки вошли в курс подготовки курсантов доминионских флотских и пилотских академий. Да, в определенной редакции, с комментариями и замечаниями самого гранд-адмирала, но, подумать только, когда в последний раз в империи выходил учебник по тактике, выпущенный не теоретиком, который на мостике был последний раз еще курсантом, а боевым офицером. Ну, лет 20-30 назад, после войн клонов, капитан Морвон до сих пор лекции читает курсантам, пока его корабль торчит на верфях Тангрена второй месяц. Впрочем, если так посудить, то командиры всех гвардейских звездных разрушителей, с которыми начинал свою кампанию Траун полгода назад, сейчас в академиях, читают лекции и передают опыт. Службу несут те, кто присоединился к Трауну во второй волне, то есть после того, как образовался Доминион. Шель вынырнул из своих мыслей, увидев, что гранд-адмирал вновь посмотрел на капитана Деммингса. Нагри телохранитель рук, который находился в тени ближайшей от них переборки, прекратил крутить в руках свой черный кинжал и с готовностью неслышно поднялся на ноги, словно готовился нанести удар. Темные глаза Нагри безжалостно блеснули, и это было единственным, что выдало его, разрушив безупречную маскировку в тенях. Шелю потребовалось несколько недель, чтобы научиться различать Нагри в темноте, а Деммингс, который впервые на Химере и ни разу в прошлом не видел Рукха или любого другого представителя его рода в действии, так и вовсе только сейчас понял, что в тенях кто-то есть. Возмездие находится в секторе Хаппих, так же тихо спросил гранд-адмирал. Шель понял, что разговор пошел о бывшем корабле Деммингса, который остался на службе в указанной части галактики. «Да, сэр», — голос командира мотиватора внезапно дрогнул и прозвучал хрипло. «Чем они взяли вас, Деммингс?» — спросил Траун. Глаза командира мотиватора расширились, словно он увидел прямо перед собой черную дыру. Шель моргнул, поняв, что незамедлительного ответа не последовало. Зато гвардеец приблизился еще на полметра и стоял за спиной офицера на расстоянии вытянутой руки, с приготовленным для удара вибромечом, одного скользящего движения которого хватит, чтобы пробить Деммингса насквозь, прибив к стойке кровоточащий труп. Экипаж, казалось, что из командира мотиватора, словно из воздушной подушки, выпустили весь воздух. «Проясните», — потребовал Траун. «Несколько лет назад, по настоянию Дарта Вейдера, я стал имперским представителем на планете Тисшарл сектора Хаппих», — сказал капитан Деммингс. «Это номинальная должность МАФФа в секторе, поскольку население было абсолютно лояльно империи, прямое управление не требовалось. На Тис-Шарле проживает раса рептилий, Тис-Шары. Они известны тем, что хищнически ведут бизнес, а их мир – это место действия корпораций. Политические убийства для них, как и уловки, хитрости в бизнесе для заключения выгодных условий, наряду с выполнением уже заключенных договоренностей, норма жизни, непреодолимое правило. Именно поэтому был убит Мофф, место которого вы заняли в секторе, блеснул эрудицией Траун. Доказать ничего не удалось, но подозрение осталось, кивнул Деммингс. Мое назначение они восприняли как способ улучшить положение корпораций, но ошиблись. Мало того, что я перевернул всю планету, но нашел убийц, призвал к ответу исполнителей, но и казнил заказчиков убийства своего предшественника, некоторых членов Лиги Тис-Шарла, что очень не понравилось остальным. Когда я покинул сектор, то последовал за предложением адмирала Драммиля стать одним из его командиров ради поддержания влияния империи в секторе Хаппих. Но Драммиль не смог удержать даже Эпловис. Я попал в плен, потерял связь с Возмездием. Став частью Доминиона, не раз пытался выйти на связь с Возмездием и переманить их на вашу страну, но не смог ни с кем из своих бывших подчиненных связаться. А когда вы получили приказ взять курс на перехват, с вами вышли на связь, как будто само собой разумеющееся, произнес гранд-адмирал. Именно так, подтвердил мужчина. Лига сообщила, что Возмездие находится в их руках, и если я продолжу движение к границам сектора Хаппих, то они казнят подчиненных. Я согласился, и тем самым практически сорвали операцию по перехвату украденного у Доминиона эскортного фрегата, продолжил гранд-адмирал. Цель задания мне сообщена не была, только координаты и указания вектора развертывания гравитационного трала на связующем, негромко произнес Деммингс. Шель прикинул в уме, что вообще-то так оно и было. О том, ради чего происходит все это, отправка звездных разрушителей в паре с крейсерами-тральщиками или интердикторами до сведения командиров отрядов не доводилось. В этом и смысла-то нет. Командир должен исполнять спущенный до него приказ, а не пытаться узнать больше, чем ему положено знать. Их задача была простой, и Деммингс ее только что озвучил. Представители Лиги знали, что именно вы командуете мотиватором, спросил Траун. Шель удивился такому вопросу. К чему это вообще узнавать? Какой толк, знали они, или нет? Командир мотиватора пошел на сознательное нарушение приказа, о чем указал в своем же рапорте о сложении полномочий. Сам документ командир Химер не изучал, но точно знал от шифровальщиков, что Деммингс все дословно указал относительно своего контакта с Лигой, что и пересказал сейчас Трауну, очевидно посчитав, будто тот рапорт не изучал. А вот про то, что ящеры, Тис-Шар взяли в плен экипаж Возмездия, это уже что-то новенькое. Нет, сэр, ответил Деммингс. Как я указал в рапорте, это было записанное обращение. Название и тип моего корабля явно подставлены в уже подготовленную и надиктованную запись. Но понял я это не сразу. Какие из этого выводы следуют, капитан? Поинтересовался Траун. Что у Лиги Тис-Шарла нет осведомителей и шпионов, которые бы могли точно знать содержимое отданного мне приказа, заявил Деммингс. Они не знали, куда и зачем конкретно я двигаюсь. Их требование было общим, запрет на движение внутрь сектора. Предполагаю, что в секторе Квимор, который мы пересекли до Хаппиха, есть либо пост прослушки, из которого они получили наши идентификационные данные при обмене сообщениями, либо станция наблюдения, которая заметила нас при приближении к ее зоне покрытия. «Верно мыслите», — одобрительно произнес гранд-адмирал. «Ваше мнение относительно угрозы экипажу Возмездия, оно указано в моем рапорте, сэр», — напомнил Деммингс. «Я знаю», — кивнул Траун. «А теперь хочу услышать ваше мнение. Думаю, это была очередная уловка Тис-Шарл, обыденное для них дело», — сказал командир мотиватора. «Они очень легко манипулируют эмоциями и пристрастиями людей. Думаю, они не рассчитывали, что мотиватором командую именно я и их требование будет выполнено. Учитывая, что после продолжения движения корабля далее они более на связь не выходили, о расправах с экипажем Возмездия ничего не известно, то и запасного плана у них не было. Я виноват в том, что забыл о врожденном коварстве Тис-Шарл и позволил себе сорвать вашу операцию. Именно поэтому я не оспариваю отстранение и последующее наказание вне зависимости от его тяжести. И что вы намерены делать далее?» — уточнил Траун. «После того, как будете осуждены за неисполнение приказа и сотрудничество с потенциальным противником. Учитывая, что до командиров кораблей было доведено, что сектора вблизи Карпсика нам недружественны. Судя по тому, как напряглась спина Демминга, он понял, что жить в качестве доминионского офицера ему осталось не так уж и много. «Приму наказание», — твердо произнес он. Траун снова молчал, даже своим видом не подавая, что слова командира-мотиватора его хоть как-то задели. Шель же внутренне извелся, гадая, пора уже вызывать дроидов-мышек с функцией уборщика, чтобы оттирать кровь от палубы или нет. «Больше вы не вернетесь на мотиватор, капитан», — произнес гранд-адмирал Траун. Собственно, ничего другого и не предполагалось. «Через час в систему прибудет ударный отряд разрушителей с сопровождением», — продолжал Траун. Шель нахмурился, понимая, что наказание как-то затянулось с прелюдией. «Командир мертвой головы возглавит мотиватор и присоединится к нашей компании. Вы займете его место на мостике мертвой головы и также примите участие в грядущем сражении. По его завершению я вынесу решение о вашей дальнейшей судьбе». Шель почувствовал, что у него совершенно не по-офицерски отвалилась челюсть, но он успел себя привести в надлежащий вид прежде, чем Траун мельком одарил его взглядом. Гвардеец также бесшумно отступил от Демминкса на пару шагов, заняв положение в идеальной короткой шеренге вместе со своим безликим товарищем в черно-синей броне. Ошарашенный не меньше Шеля, Демминкс посмотрел на Шеля, пытающегося избавиться от неминуемого наваждения. Потом вернул взгляд к Трауну. Гранд-адмирал же едва заметно улыбался, глядя сквозь транспористель куда-то на линию терминатора планеты Вастилтик. «Отряд прибыл, капитан», — произнес он, — «идут с опережением графика, понимая, что рядовые приказы с флагмана непосредственно адресатам не отправляют. Учтите это на будущее, если намерены сохранить голову на плечах, а имя — незапятнанным». «Понял вас, сэр», — пролепетал окончательно дезориентированный Демминкс. «Я не подведу вас, гранд-адмирал». «Верю», — откликнулся Траун. «Можете идти». Переживший падение и взлет Демминкс, козырнув, развернулся и бодро зашагал к выходу. Чем дальше он уходил от начальства, тем увереннее становился его шаг и прямее спина. Вот только взгляд оставался таким же, какой бывает у банты, которая чудом вырвалась из пасти татуинского крайб-дракона. «Вы не одобряете мои действия, капитан». Шель, моргнув, внезапно увидел прямо перед собой затянутые в белоснежные перчатки руки, опирающиеся о верхнюю кромку панели, в которую пялился, пытаясь осмыслить произошедшее, командир Химеры. Молодой капитан заставил себя оторвать взгляд от дисплея и выдержать взгляд горящих красным огнем глаз. «Легко отделался», — сухо ответил он, не вдаваясь в подробности. «Демминкс на свой лад неплохой человек», — примирительно сказал Траун. «Основной его недостаток. Он слишком заржавел мозгами и действовал инерционно, но ему хватило смелости и понимания, чтобы не бросать тень от своего поступка, который станет поводом для расследования, на команду Звездного Разрушителя. В ближайшее время он найдет в себе силы для самоизлечения и приложит максимум стараний для того, чтобы доказать себе, мне и окружающим, что выбор в пользу сохранения его жизни был правильным». «Дороговатый урок», — буркнул Шель. «Мы потеряли хороших пилотов и лучший спецотряд Командос в той схватке». Траун его услышал. «Да», — согласился он, — «потери неизбежны, и погибли отнюдь не новички, и задание не было выполнено», — напомнил Шель. «Напротив», — заявил гранд-адмирал, — «мы перехватили корабль, добыли ценного пленника, вызволили ту, кого намеревались спасти, и, в отличие от свежесформированного экипажа мотиватора, мы понесли незначительные потери. Они бы, в свою очередь, умылись кровью». Шель недоуменно покривился. «Вы ведь в самом деле отдали ему мертвую голову Харбида?» – переспросил он. «После неисполнения приказа, вы наблюдательны, капитан», – отметил Траун. «Да, все верно, он получает мертвую голову, на которую вы отправили клонированный экипаж», – продолжал командир Химеры. «И вновь, верно», – подтвердил Траун. «Изначальный экипаж мертвой головы сейчас на другом звездном разрушителе. Не вижу смысла устраивать ротацию». «Ясно», — медленно произнес Шель. «Неожиданный поворот событий, сэр, но если предположить, что Демминкс лжет, и на самом деле он шпион наших врагов, саботировавший приказ специально». Шель замолчал, понимая, что ступает на очень острый край. «Так и порезаться можно, до смерти, то он бы умер на месте», — спокойно ответил гранд-адмирал. «Не правда ли, сэр Айкар?» «Кто?» А потом Шель поймал себя на мысли, что он совершил сразу две непростительные для командира звездного разрушителя вещи. Первое, отскочил на несколько метров назад, да еще чуть обратное сальто не совершил. Второе, он тыкал пальцем в хрупкую на вид фигуру, с ног до головы укрытую темным плащом с капюшоном, под которым виднелась броня с ликом молодой женщины. «Что за?» «Да, гранд-адмирал», — сообщила фигура в броне голосом отнюдь не молодой женщины. «Этот человек сказал правду, он не предатель, и корит себя за малодушие и тягу к своим товарищам на корабле, который он назвал возмездием». Любопытно, Траун приложил к подбородку большой и указательный палец левой руки, оперев ее на согнутую в локте перед животом правую. «Сэр», взяв себя в руки, игнорируя тихие перешептывания за спиной, обратился к гранд-адмиралу Чель. «А кто это и как оказалось на моем корабле?» «Судя по всему, только штурмовики, гвардейцы и телохранитель гранд-адмирала никак не отреагировали на произошедшее на мостике флагманского звездного разрушителя. Прибыла на одном из шаттлов с припасами», — пояснил Траун. «Она, лидер ордена Джинсарой, становиться невидимыми для средств обнаружения, одна из их способностей. Она здесь для того, чтобы оказать мне содействие в решении ряда вопросов». Шель непроизвольно скрипнул зубами. «Я понимаю, сэр, но впредь я хотел бы знать о том, кто и когда прибывает на мой корабль. Учту ваши пожелания, капитан», — пообещал гранд-адмирал, пронзив его своим пылающим взором. «Как командиру моего флагмана вам позволено больше, чем другим офицерам одного с вами звания и положения, но читать мне нотации и ставить условия, нет». Шель почувствовал, что у него, словно у нашкодившего курсанта, начинают олеть уши, будто его кто-то за них оттаскал с неимоверной силой. Траун же молча вернулся к центру помоста и опустился в командирское кресло, даже не обращая внимания на то, что его гостья снова растворилась в воздухе, что вызвало у командира химеры соревнования мурашек в забеге вдоль позвоночника, от шеи до копчика. Гранд-адмирал развернул кресло так, чтобы видеть центральный участок верфи. «А в настоящее время, капитан», — произнес верховный главнокомандующий, «приготовьте мой флагман для удара по базе Черного Солнца. Мы отбываем сразу же, как только капитаны мотиватора и мертвые головы взойдут на свои новые мостики». «Есть, сэр», — козырнул Чель, круто повернувшись через левое плечо лицом к не успевшим вовремя заткнуться подчиненным. Обведя нарушителей дисциплины взглядом голодного ранкора, набредшего на гнездо маленький пушистых беззащитных банд, командир Химеры неожиданно для себя вспомнил, что уже целых два месяца никому не отдавал команды о принятии упора лежа. Расслабились подчиненные. «Ну нет, так не пойдет». Глава 23. «Давненько у нас не было такого мощного парада прот. Что ж, пора бы и раскрыть имена виновников нынешнего торжества. Игорь Глущенко, гид 0809, Кремон, Дайер Кусаинов, Блацкмаре, Стефановский Александр, Константин Мишерин, Черемных Михаил, Лерыч, Александр Веселов, Леха, Игорь В., Алекс, Рашид Мингазов, Евгений, Алексей Долженко, Усуф 3036, Ергасум, Делиат, Сергр, Николай, Сергей Торопов, Протоницус, Романов, Ден, Алексей Абухов, Никодим Соболев, Сэр М., Одиночка, Валера 1980. Запомните эти имена, равняйтесь на этих комрадов, читайте Проду, и да пребудет с вами сила. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 1 месяц и 15 сутки после битвы при Ивине, или 45 год, 1 месяц и 15 сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 35 сутки с момента попадания. Филипп Псанти, поправив пальцем фронтоватой формы усики, неодобрительно покачал головой. «Филипп Псанти, и вы в самом деле думаете, будто я поверю в то, что вы совершеннейшим образом не имеете отношения к нападению на мою семейную компанию и родную планету?» Его голос прямо-таки сочился холодной вежливостью, однако по глазам Лия поняла, что мужчина буквально в бешенстве. «Примерно так», — вместо нее ответил Хан. «Ни мы, ни руководство Альянса не имеем никакого отношения к тому зверству, которое было проявлено в отношении вас, вашего народа и корпорации в прошлом году». «Вот как?» — вздернул бровь сын леди Санти. «А мне кажется, что все очень прозрачно». Отец, сидящий рядом с главой семьи Санти, сын бросил на родителя осторожный взгляд. «Мы ведь не можем упрекнуть наших гостей в целенаправленной лжи. Напротив, сын», — заявил Филипп Санти, — «можем, и сделаем это». В нападении на Лианну участвовали звездные крейсера Новой Республики. На планету высаживались отряды Вуки. «Думаю, всем известно, что имперцы нос воротят от экзотов и не допускают их до руководящих постов, тем более, до службы в вооруженных силах. А в наземных боях на Лианне участвовали именно что экзоты. «Боюсь, здесь вас вводит в заблуждение, господин Санте», — не согласилась Лия. «Когда я находилась в плену Доминиона, то имела возможность убедиться в том, что гранд-адмирал Траун, который сам не относился к человеческой расе, вербовал представителей других рас на службу Доминиона. Тем более, если помнить, что практически сразу после своего образования Доминион стал зазывать к себе всех, кто имеет желание жить по имперским законам, то подобное можно допустить», — продолжал Кашан Санте, единственный сын нынешнего главы корпорации, уже несколько десятков лет носящий фамилию его рода. Лия с благодарностью посмотрела на молодого мужчину, который весьма недвусмысленно продвигал на встрече интересы Альянса. Кашан Санте, в то время как Филипп Санте, отец Кашана и единственный выживший ребенок покойной леди Валлес Санте, недвусмысленно озвучивал свой скептицизм, Кашан был его полной противоположностью. С одной стороны, конечно, Филиппа можно понять, никакого уважения или пиетета за восстановление республики к Альянсу или тому, во что он сейчас превратился, нынешний глава компании не испытывал. Его родной брат погиб во время вспышек антиимперского насилия на Лианне несколько лет назад, что лишь обозлило Филиппа и сделало его проимперски настроенным, вот такой вот хитрый выверт психики. Вместо того, чтобы ненавидеть тех, кто повинен в расправах над населением Лианны, Филипп винил в гибели брата повстанцев, которые, по его мнению, раскачивали лодку правопорядка на Лианне, что и привело к вмешательству империи, последующему жестокому и кровопролитному вторжению имперских штурмовиков со всеми вытекающими из их безжалостности жертвами среди мирного населения и многочисленными разрушениями гражданской инфраструктуры. Разведка Альянса предоставила Лии всю информацию о новом лидере корпорации Санте, включающей в себя как наследие Райта Сиенера, так и собственные лианские дочерние предприятия. Сын леди Санте являлся убежденным сторонником Галактической империи, полагая, что такой человек, как Палпатин, необходим для восстановления порядка в секторах. Первым же своим распоряжением, оказавшись на посту главы компании, он снизил цены на уже готовую продукцию для империи, вернув их к отметкам, какие наблюдались до Эндора, что в одночасье привлекло внимание проимперских фракций. К тому моменту, когда Лия и Хан прибыли на Лианну, на орбите уже находился огромный караван отбывающих кораблей, устремившихся к мирам империи с полными трюмами техники с необъятных складов Лианны, до которых не смогли добраться захватчики Трауна при штурме планеты. Также в файлах разведки имелась отметка о том, что Филипп был обижен на свою мать за то, что она помыкала им и не отказывалась от контроля над семейной компанией. В его профессиональной сфере можно отметить лишь единственное громкое начинание. Он имел инженерное образование и принимал активное участие в проекте НОВА, имперском контракте на улучшение ключевого компонента маскирующего устройства. Господин Санти надеялся, что успешное завершение этого проекта ускорит выход его матери на пенсию. Но, благодаря действиям агентов тогда еще Альянса повстанцев, и проект, и прототип установки оказались надежно похоронены имперской бюрократией. Саботированный прототип и проектные документы привели к тому, что на испытаниях маскировочное устройство не смогло скрыть необходимый объект, звездный разрушитель. Проект, как это часто бывало у империи, закрыли без возможности его дальнейшего использования и уж тем более финансирования из казны Палпатина. А самостоятельно прорабатывать фактически с нуля испорченные чертежи и оборудование даже корпорация Санти не могла, требовались колоссальные финансовые вливания. И, судя по тому, что смогли узнать ученые повстанцев из украденной копии проектных документов, новая без того была обречена на провал. Установка конструктивно не имела шансов на то, чтобы обеспечить маскирующим полем что-то крупнее дрона-разведчика. В корнях проекта лежали старые наработки Райта Сиенера, но понять их даже гением новой республики не удалось. Поэтому бывшие повстанцы закрыли глаза на проект, ужаснувшись тому, что для его функционирования, для сокрытия всего лишь одного дроида или, с большой натяжкой, спидера, придется потратить несколько миллиардов кредиток. С перспективой, как это и произошло с испытательными дронами проекта НОВА, потерять контроль над замаскированным объектом. Фактически, у Лианны получился свой аналог маскирующего устройства, аналогичного тому, которое использовал во время блокады Корусанта и ряда других атак гранд-адмирал Траун на основе гибридиума. Последнее, правда, лишь бездоказательное, ввиду отсутствия останков, подлежащих идентификации, предположение Бела Иблиса, но ничего лучше в вопросе объяснения, как Трауну удалось замаскировать сотни астероидов и не разориться при этом, так никто и не предложил. Иными словами, Филипп Псанте, прекрасно зная, кто поспособствовал краху его проекта, первого и единственного на данный момент, большой любви к Альянсу явно не испытывал. Филипп был холодным и расчетливым человеком, способным манипулировать большинством людей, кроме леди Санте. Он не был особенно умен и имел склонность жаловаться и ныть, и последнее сейчас Лия могла наблюдать воочию. «Как же я могу вам поверить, посланники, что вы не причастны к страданиям Лианы, коли вы, руководство Альянса, сейчас ровно такое же, как было у Новой Республики в момент атаки на Лианну?» — покривился он. «Мон Матма управляет вашими территориями, является символом стабильности политической воли. Белый Близ – верховный главнокомандующий. Вы – советник органа, фактически главный дипломат. И были им что при Новой Республике, что сейчас, при Альянсе. Практически в этом же составе у Лианны в недавнем прошлом были проблемы с Новой Республикой, а сейчас вы предлагаете мне закрыть глаза на стенания моего народа и встретить вас с распростертыми объятиями. Надеюсь, вы понимаете, что, приняв ваше предложение о союзнических отношениях, я рискую уже завтра проснуться в разгневанном обществе, которое потребует от меня ответа о причинах такого непопулярного решения в свете растущих экономических проблем на самой Лианне». «Проблемы?» – оживилась Лия. «Нам об этом не было ничего известно, но, думаю, вы не откажетесь поведать нам об этом. После того, как были разграблены наши заводы и цеха по производству Млосеритии, захвачена проектная информация всего конгломерата компаний, наш доход в значительной степени упал», — торопливо произнес Кашан Санте. «От нас улетели многие специалисты нижнего и среднего профессионального звена, подавшись в Доминион, который только и говорит о том, что отбирает награбленное Новой Республикой на нашей планете. Тем более, что у них на данный момент есть эксклюзивные права на производство и ремонт летающей техники серии ТИЭ, а также все необходимое производственное оборудование».